Фридрих Незнанский. Продолжение следует, или «Воронежские страдания». Роман. Москва. Астрель. Олимп. 2008 год. Возвращение Турецкого. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Глава первая. Ловушка Гапона. Геннадий Александрович Охромков, майор внутренних войск, сотрудник Главного управления исполнений наказаний, полагал, что ему крупно повезло в жизни с тестем. Ну и с женой, это, как говорится, само собой. Тамарка — баба аппетитная, сладкая, охотчая до любви, но, что характерно, при этом не наглая, а скорее покладистая, послушная и добрая. Одно сплошное удовольствие, не говоря про домашнее хозяйство, которое так и горит, так и сверкает в ее ловких руках. А Михаил Григорьевич, ее папаша, человек хоть с виду и простой, да на поверку вышло, что и не очень. Мудрый оказался мужик и деловой, несмотря на то, что уже на пенсии настоящей старой закалки и профессиональной хватки не растерял. Да и как ее потерять-то? Бывшему начальнику отдела уголовного розыска окружного управления милиции. Это ж в крови уже. Мент, сыщик, считай диагноз на всю оставшуюся жизнь. Рабочую часть которой, служебный, то есть, как все больше убеждался зятек, этот совсем еще и не старый отставной подполковник милиции прожил совсем не зря. Сумел и разобраться, и усвоить главные законы существования, те самые, что не противоречат твоим убеждениям и при этом здорово помогает жить. Хорошо жить, а не растягивать вынужденное существование до бесконечности, когда человек становится в тягость и себе, и другим. Это же его идея была, высказанная в доверительную минутку Генке, еще сватавшемуся тогда к Тамаре. «Твоя служба, сынок», — делился с ним подполковник милиции Гапонов, которого сослуживцы за глаза звали Гапоном, но к тому историческому попу эта кличка отношения, разумеется, не имела. «Служба, говорю, истинное золотое дно. Только надо суметь ею правильно воспользоваться. Но ничего, Бог даст, сыграем свадебку, утрясем домашние заботы». Тогда и подумаем о вашем с Тамарой светлом будущем. Есть у меня некоторые задумки на ваш с ней счет. Только с умом надо подходить, с умом, сынок, и жилы беречь в служебном рвении. И свадьбу хорошую сыграли, и жизнь быстро устаканилась. Не отпустили Гапоновы зятя из своей семьи, как его родители не настаивали. Служанку в доме поди хотели заиметь бесплатную. Как же, Генка-то из благородной семьи. Папаш с молодых ногтей по торговле шел, мамаш по косметическим салонам. Дело, конечно, прибыльное, это не милицейская пенсия. Но и полета у них нет того, вид на который сложился уже в голове старого сыщика. И Генка тут мог стать ему прямой подмогой, толковым исполнителем хитроумных замыслов. Главное ведь с этими молодыми что? Вовремя посвятить в идею и направить на верный путь. А там ему и самому понравится. Риск всегда был делом благородным. Но пустой риск, неоправданный, не подкрепленный соответствующим знанием предмета, никому не нужен. Другое дело, когда информация в твоих руках, как ловко сданная опытными руками колода карт. Это когда ты заранее можешь предвидеть любой ход своего соперника и сделать убойный ответный. Вот тут и риск прибыльный. И однажды, в минуту доверительного разговора, Михаил Григорьевич посвятил Геннадия в давние свои замыслы, в которых, по правде говоря, и особого-то криминала не было. Скорее на дружеский розыгрыш похожи. Но вот тут-то и заключалось самое главное. Хочешь ты или не хочешь, а определенная справедливость как бы восстанавливалась.